Было 5 минут 6. В новой аптеке, которая была расположена через дорогу от входа в банк, за столиком сидел Рейф и следил за его входной дверью. Из здания вышло уже 12 человек. Перед каждым охранник предупредительно распахивал дверь, а затем без спешки затворял ее снова. В помещении банка оставалось всего 3 человека, включая и самого охранника. «Ну, давайте же», — думал Рейф, — «сматывайтесь отсюда поскорее к чертовой матери». Стрелка огромных часов сдвинулась еще на одно деление — 6 минут 6. Рейф медленно потягивал из стоявшего перед ним стакана кока-колу и не сводил глаз с двери банка. 7 минут 6. «Да пошевеливайтесь же вы», — думал он. «Нам же еще нужно поспеть на этот чертов паром в 5 минут 7. А значит, нам осталось менее часа. Глухой считает, что бетон мы сможем пробить минут за 10, но я кладу все 15. А потом еще 10 минут потребуется на погрузку денег и еще 10, если, конечно, не будет пробок на дороге, на то, чтобы добраться до паромной переправы. Всего получается 35 минут, если, дай Боже, все у нас пойдет как следует, и нас ничто не задержит». Рейв снял свои очки в золотой оправе, потер переносицу и снова водрузил очки на место. «Максимум, на что мы можем рассчитывать, по моим самым строгим подсчетам, это 45 минут. Таким образом, у нас остается всего 20 минут на то, чтобы погрузиться на паром. Если, конечно, все пройдет благополучно. Нет, у нас должно все сойти гладко». Совершенно без причины у Рейфа снова выступил пот на переносице. Он снял очки и отер пот. В это время он чуть было не пропустил момент, когда двери банка снова распахнулись. В них появилась девушка в белой блузке. Она шагнула на тротуар, но тут пошел дождик, и она попятилась. Солидный мужчина в темном костюме вышел следом за ней и раскрыл огромный черный зонтик. Девушка взяла его под руку, и они бегом припустили по улице. «Остался последний», — подумал Рейф. Пот снова выступил у него на переносице, но он на этот раз не стал снимать очки. Он заметил, что в банке напротив начали гаснуть огни в окнах. Сердце его лихорадочно застучало. Одно за другим гасли окна. Рейф напряженно ждал. Он уже встал со стула, когда увидел, что дверь отворяется, и из нее выходит охранник. Захлопнув дверь, он еще раз обернулся и машинально попробовал, закрылась ли она. Замок сработал, дверь не шелохнулась. Даже с противоположной стороны улицы было видно, что охранник довольно кивнул и зашагал под дождем по тротуару. 15 минут 6. Рейф вскочил и быстро направился к выходу. «Постойте!» Он замер на месте. Казалось, что ледяная рука судорожной хваткой сжала его сердце. «Вы что, так и не собираетесь платить за кока-колу?» — похихикивая, осведомился придурок за стойкой. Глухой сидел в дальнем конце туннеля прямо под главным хранилищем банка и дожидался, когда появится Рейф. В туннеле постоянно слышался звук падающих с кровли капель, и глухому было тяжеловато дышать. А кроме того, он вообще не любил запах земли. Он действовал на него удушающе, резкий и в то же время затхлый. Он бил в ноздри, и казалось, что в воздухе не хватает кислорода. Но вот знакомая фигура показалась в конце туннеля. Он молча ждал, когда Рейф подойдет к нему. «Ну?» — коротко спросил он. «Все вышли», — сказал Рейф. Глухой одобрительно кивнул. «Вот она, эта коробка», — сказал он и широким жестом повел рукой, посвечивая фонариком. Яркий луч осветил распределительную коробку, к которой сходились все провода охранной системы. Рейф пробрался в зияющую дыру, проделанную в усиленном стальными прутьями бетоне, и потянулся к коробке. Но пришлось тут же снять очки. На них пеленой осела влага. Он протер запотевшие стекла, снова одел очки на переносицу и принялся за работу. В горячечном бредовом мире Стив и Кареллы вещи, казались, имели более четкие очертания, чем в обычной жизни. Он был словно спеленут плотной оболочкой из боли и беспорядочно мечущихся мыслей, как вдруг сознание его стало совершенно ясным, и эта абсолютная ясность внезапно поразила его. Он будто бы усомнился в том, был ли он полицейским. Он вдруг предельно четко осознал, что сейчас он и его товарищи столкнулись с таким хитроумным планом преступления, которое делает их усилия совершенно бессмысленными. Он совершенно отчетливо представил себе, что и сам он, и весь состав 87-го участка похожи на сборище недоумков, зарывшихся в кипах бумаг с данными криминологической лаборатории, абсолютно бесполезных хождений и расспросах, добывая в результате всех своих трудов лишь мелкие и почти ничего не значащие сведения. Сейчас он был полностью уверен в том, что Джона Смита убил тот же тип, который с такой бесстрастной методичностью наносил ему, Стиву Карелле, удары прикладом охотничьего ружья. Он с достаточной долей уверенности мог утверждать теперь, что в обоих случаях было использовано одно и то же оружие. Он также совершенно точно знал, что та синька, которую он нашел на Франклин-стрит, является чертежом хранилища в новом здании коммерческого банка, и что именно это хранилище намечено ограбить. Интуитивно он понимал, и это понимание пугало его, что убийство Джона Смита, нападение на него самого и планируемое ограбление банка самым непосредственным образом связаны с тем делом, которым занимается сейчас мэр Мэйр, и которое они окрестили между собой делом хохмача. Он ни на секунду не сомневался в правильности своих чисто интуитивных выводов, но эта бездоказательность и мучила его больше всего, буквально приводя в ужас. Если бы он понимал сейчас, что дело здесь не только в интуиции. Ведь хотя они с мэром никогда открыто не сопоставляли обстоятельства и факты этих, казалось, совершенно не связанных дел, но незаметно для себя он фиксировал в памяти обрывки телефонных разговоров, а иногда даже бросал беглый взгляд на документы, лежавшие на столе у мэра. Все это как-то не давало достаточных оснований для серьезного разговора с ним, но тем не менее откладывалось в его подсознании, и теперь он увидел предельно четкую, чуть ли не графически выполненную картину, хотя картина эта и казалась плодом чистой интуиции. Но если все эти рассуждения, а их трудно назвать рассуждениями в полном смысле этого слова, если это интуитивное чувство относительно взаимосвязи двух дел верно, то значит, они имеют дело с человеком, не привыкшим полагаться на волю случая в поединке с полицией. В мозгу Кареллы все яснее проступал образ человека, который умеет предусмотреть все случайности, умудряется поставить себе на службу даже полицию, заставляет работать на себя. Он умело использует ее, не вступая с ней в открытую схватку, а вовлекая ее действия в свой план, к выполнению которого он приступил. В самом деле, когда все это началось? Эти весьма стройные умозаключения пугали Кареллу, наполняя его душу тревогой. Дело в том, что он твердо знал, несмотря на все живописания мастеров детективного жанра, преступники, как правило, не отличаются особой изощренностью ума. Нормальный вор, с которым изо дня в день приходится сталкиваться сотрудникам участка в их повседневной работе, обладает весьма посредственным интеллектом, если вообще обладает им. А кроме того, ему обычно свойственна сильная психическая неуравновешенность, которая, собственно, чаще всего и толкает его на стезю противоправной деятельности. А заурядным убийцей зачастую оказывается человек, который совершает убийство под воздействием сильных эмоций, будь это жажда мести, приступ ярости или что-то еще. Обстоятельства сами роковым образом подсказывают ему, что в данном случае единственным выходом из положения – это убийство. Нет, конечно же, встречаются и весьма тщательно подготовленные ограбления, но таких случаев на общем фоне все-таки мало. Преступление готовится обычно в ходе 2-3 дней, а совершается всего за полчаса. Нельзя отрицать также, что встречаются и тщательно спланированные убийства, когда преступление разрабатывается до мельчайших подробностей и проводится в строгом соответствии с намеченным планом. Но такие случаи скорее редкие исключения. А кроме того, не следует забывать и о такой плодотворной ниве, как мошенничество, где главное для преступника – это умение втереться в доверие, проявить обаяние, одним словом, показать себя с наилучшей стороны. Но много ли, скажите на милость, изобретено новых способов мошенничества, и много ли найдется мошенников, которые сумели уйти от протаренных дорожек и давно испытанных способов, старых как мир? Ведь чаще всего они пользуются стародавними рецептами, которые известны полиции уже много лет. Карелло в глубине души вынужден был признать, что полиция чаще всего имеет дело с теми преступниками, которые действуют чисто по-любительски. Звание профессионалов они заслуживают лишь потому, что работают, если, конечно, это можно назвать работой, ради денег. Он также вынужден был признать, что в своей борьбе с преступниками полиция, в свою очередь, действует также по-любительски. Но что же, этот глухой, кем бы он ни был, требовал к себе более профессионального отношения. Он возвел преступление в ранг искусства, и если ему не будет противопоставлен столь же высокий профессионализм, его план наверняка осуществится. Вся полиция может носиться по городу как зачумленная, а он спокойно обведет ее вокруг пальца, да еще и останется с солидным наваром. Эти размышления заставили Кареллу по-новому посмотреть на свою роль как полицейского и блюстителя закона. Он всегда считал своим первейшим долгом предупредить преступление, а уж если это ему и его коллегам не удавалось, задержать преступника и судить его по всей строгости закона. Если пойти в рассуждение дальше, то получится, что при успешной работе полиции не было бы ни преступников, ни самой его работы, да и в полицейских нужда отпадает. И все-таки в этой логике был какой-то изъян. Это вынуждало Кареллу погружаться в дальнейшие рассуждения, а они вновь приводили его к выводам, которые казались ему столь же опасными и пугающими, как и эта внезапно осенившая его ясность. Вопрос, который сейчас неожиданно возник перед ним и терзал его возбужденный мозг, можно было бы сформулировать так. А будет ли существовать само общество, если полностью исчезнет преступность? Мысль звучала шокирующе, по крайней мере в сознании Кареллы. Ведь общество построено на фундаменте законности и правопорядка. Считается, что если не поддерживать и то, и другое, то возникнет хаос. Но если не будет преступлений, иными словами, если не будет нарушений законов и установленных порядков, если никто в обществе не будет противиться законам и проявлять склонности к нарушению их, то спрашивается, нужны ли будут тогда сами законы? Если исчезнут правонарушители, то нужно ли само право? Но если не будет права, то, естественно, не будет и правонарушителей, так ведь? А роза упала на лапу Азора. Читайте эту строчку, как полагается, читайте справа налево. Она при этом не изменит ни своего звучания, ни смысла. Это забавная вещь, которую недурно продемонстрировать в компании. Но что будет, если в качестве примера вы возьмете утверждение? Преступление может существовать только в симбиозе с обществом. А потом попробуйте перевернуть его. Тогда получится. Общество может существовать только в симбиозе с преступлением. Неужто и здесь перевертыш? Карелло лежал, погруженный в непроницаемый мрак своего сознания, не подозревая, что противником его является человек, изощренный и в математике, и в логике. Он сам вдруг начал мыслить логическими категориями. Карелло точно знал, что от него требуется сейчас что-то еще, но он никак не мог понять, что именно. И это тоже мучило его, лишало его покоя. В своем озарении он прекрасно понял, что останется в живых. Знал он также, что рядом с ним в комнате есть кто-то, кому он обязательно должен рассказать о коммерческом банке и, главное, о чертеже строительной компании Урбринджера, светокопию которого он видел в квартире на Франклин-стрит. Поэтому он с огромным усилием проговорил: «Ком-ма-ба!» И тут же понял, что неправильно произнес это слово. Он никак не мог понять, почему ему так трудно выговорить его. Он попытался произнести другое слово, но у него получилось что-то вроде «у-ур-брик», и он предпринял новую попытку. «Уба! Уба! Урбрит! Урбринджер!» — выговорил он наконец и откинулся на подушку, тут же окончательно потеряв сознание. Но рядом с ним в комнате была только Тедди Карелла, его жена. Глухонемая от рождения, она, глядя на губы своего мужа, старательно составила это слово «урбринджер». Однако оно не значилось в словаре Тедди, и поэтому она решила, что это просто бессмысленное бормотание, горячечный бред. Она нежно взяла его руку, подержала какое-то время в своей, а потом поцеловала ее и бережно опустила на подушку рядом со щекой раненого. И тут внезапно во всей больнице погас свет. Бомбы, подложенные папашей на территории восточной электростанции, начали срабатывать.